Глава 12. О мешках из-под картошки и амбидекстре. От нечего делать, я отправилась к себе, чтобы обнаружить у входа в покое слугу. При виде меня он просиял, взял с меня обещание никуда не уходить до ужина и исчез. Буквально полчаса спустя принесли приглашение, или скорее уведомление о посещении бала, который должен начаться в 10 вечера. Мне указали быть в комнате без четверти 10, чтобы надеть приготовленное для меня платье и отправиться на бал в сопровождении императора. Само платье не принесли. Заинтригованная, я отправилась за Салли. Вместе мы принялись гадать, во что меня оденут для представления местному обществу. «О, госпожа Алина, это будет что-то воздушное и нежное. Самое красивое платье». Горничная явно была об императоре лучшего мнения, чем я. «Вот уже вряд ли. Я склоняюсь к варианту с мешком из-под картошки, поэтому на всякий пожарный случай давай продумаем запасной наряд». Скептически предложила я. С помощью Аванеса я представляла Салли разные приходящие в голову фасоны, а она лишь ухала от восторга. В итоге самым лучшим мы признали очень простое платье, крой которого идеально повторял изгибы фигуры, а плотная ткань облегала тело, словно вторая кожа. Верх был светло-песочным, а ниже талии цвет набирал насыщенность и у ног становился бронзовым, под цвет волос. Узкие длинные рукава и юбка в пол без единого разреза смотрелись крайне целомудренно, а изюминкой платья стал вырез. Нежный овал, опускающийся ниже груди, до линии окончания ребер. Бронзовая отделка по вырезу казалась металлической, но на ощупь была мягкой и шелковистой. Не знаю, как Аванес умел так имитировать материалы. Бюст в этом вырезе выглядел до того аппетитно, что самой захотелось чего-то эдакого. То ли сладких булочек, то ли страстных поцелуев под луной, то ли и того, и другого сразу. Салли сказала, что на последний зимний бал принято одеваться очень откровенно, и у многих в вырезах едва ли не будут виднеться соски. Для меня это было чересчур, и я обнажила от силы треть груди. Но плотно прилегающая ткань и поддержка Аванеса позволили показать нежную ложбинку под грудью, которую лично я всегда считала гораздо более эротичной, чем глубокий, V-образный вырез, который носили тут. «Госпожа Алина, вы будете самая красивая, это я вам точно говорю. Император не устоит». Я старалась пропускать болтовню горничной мимо ушей, но понравиться Эринару хотелось. Только ради того, чтобы утереть ему нос и фыркнуть в лицо, разумеется. Ах да, и потребовать снять с меня это мерзкое заклинание. Салли собрала мне волосы у висков, а сзади пустила волнистым водопадом из свободных широких кос, переплетенных между собой. Они не мешали. При этом издалека было видно яркую и густую рыжую копну. Горничная притащила какое-то средство и обрызгала им волосы для придания косам блеска. Меня хорошенько надушили, обрядили в босоножки на платформе и восхитились. Став выше, я, наконец, перестала смотреть на свою помощницу снизу вверх и почувствовала себя увереннее. Продефилировав по комнате и продемонстрировав походку от бедра, я окончательно сразила впечатлительную девушку. Решившись, я попросила ее позвать телохранителя. С одной стороны, я доверяла мнению Салли, с другой — он-то действительно ходил на балы, а не только участвовал в сборах. Когда маг постучал в дверь, я почему-то застеснялась и решила сначала прощупать воду, зайдя издалека. «Шаль, мне нужен твой совет. Видишь ли, у меня нет платья, и я не знаю, что принято носить. Ты можешь сказать честно, уместно ли в таком виде появиться на балу?» «Ты меня заинтриговала. Показывайся», — ответил Хашаль из-за двери. «Только обещай, пожалуйста, не издеваться, если я что-то не то надела». «Нет, перед каждым мужчиной иногда встает выбор, очень смешно пошутить или уложить девицу в постель. Тебя я уложить в постель не могу, поэтому остается только одно», — хмыкнул он. «Ладно, тогда хотя бы пообещай никому не рассказывать». «Обещаю». Я распахнула дверь, а Шаль замер на пороге. Его глаза скользили по вырезу, по животу, обтянутому тканью так плотно, что было видно рельеф и ямочку пупка, под бёдрам, от которых ткань расходилась струящимся водопадом вниз, к полу. Затем его взгляд вернулся к моему лицу. «Повернись спиной». Я послушно повернулась, а затем сделала несколько шагов по комнате. Я надела босоножки на платформе. Такие носят в нашем мире, чтобы казаться выше. Но даже в них буду самой маленькой, наверное. Ты будешь самой красивой. Платье потрясающее. Такого вреза я еще не видел. И это к лучшему. Это не слишком откровенно для вашего мира? Нет. Затем телохранитель оглядел меня еще раз и продолжил слегка охрипшим голосом. Не знаю, с одной стороны, просто вырез. Там вырезы будут у всех, это же последний зимний бал. С другой, видно кожу под грудью. Я такого ни разу не видел. И это выглядит очень нежно и даже трогательно. Синаю будут сниться сны с твоим участием. Хотя, я думаю, ему для этого хватило и вчерашнего. То есть можно пойти в таком платье или лучше вот так? Аванес сделал вырез треугольным и применил все известные мне технологии пуш-апа. «Нет, так тоже можно, но лучше верни, как было. У нас еще носят вот так». Аванес, подчиняясь моему желанию, сначала закрыл полностью плечи и грудь, сделав платье глухим, а затем элегантными прорезями в бронзовой окантовке оголил живот и пупок. «Нет, так точно нельзя. Оголять живот недопустимо, это слишком откровенно». Шаль шумно сглотнул, оттянул ворот рубашки и отвел взгляд. «Извини, что-то у тебя жарко, я попозже зайду». С этими словами он вышел из комнаты, оставив меня недоумевать, а Салли смеяться в кулачок. «Ох, зачем же вы так, госпожа?» — со смехом укорила она. «Что случилось? Живот можно показывать только мужу и лекарю». «Ой, я не знала. Мне стоит извиниться?» «Нет, думаю, лучше сделать вид, что ничего не произошло. Я обещаю, что никому не расскажу. Думаю, он тоже болтать не станет. Не такой человек». «А у нас так носят. Даже сережку в пупок вставляют и танец живота танцуют». «Это как?» И я показала. К сожалению, специалист в этой области из меня был никакой. Однажды Наташка умотала в незапланированный отпуск с семьей, и я целых 3 недели ходила в самый крутой в городе фитнес-центр по ее абонементу. Занятия восточными танцами как раз идеально вписывались в окно между двумя парами в расписании. Ну и музыка еще должна быть ритмичная, восточная. «Неужели в вашем мире так все девушки умеют?» «Ну, не все, но многие, наверное. Это просто танцы». «Повезло его величеству. Вы ему так один раз танцуете, и он до конца жизни больше ни на кого не посмотрит. Очень красиво». «Не думаю, что у нас до этого дойдет, Салли. Он меня терпеть не может». «А вы его?» «Этот разговор останется между нами?» «Клянусь здоровьем», — воскликнула девушка и жадно посмотрела на меня в ожидании подробностей. «А я не знаю, Салли. Я его ненавидела из-за смерти Карины, из-за всей этой ситуации, а потом поняла, что он в этом толком и не виноват. Ему диктует условия совет, и именно совет вызвал сюда девушек, а он просто сопротивляется, относится без восторга к навязанной жене. Разве можно его за это осуждать? Мне не нравится его резкость, но я тоже не подарок. Я пока не дала ему повода хорошо ко мне относиться, только перечила и грубила, и даже кинжал в него метнула». «Ну, а целовал он вас как горячо. Все заметили. Никогда такого раньше не было, чтобы он горел от поцелуя. Хорошо, что на улице дело было, а то пожар случился бы в дворце, точно вам говорю». «Ага, целовал горячо, зато потом с грязью смешал. И как к этому относиться?» «Госпожа Алина, вы за него замуж пойдете?» «Пойду, выбора у меня нет». «Ну и у него нет, но он мягкость и гибкость проявлять не будет. Это ж Гаргамоту понятно». «Ой, Гаргамот — это зверь такой, шкура толстая, башка здоровая, а разумения в ней мало. Ну так вот, о чем я? Будь он такой взрослый, как Шаритон, он бы вам навстречу пошел. Но он по меркам магов очень молодой, еще и огневик. И женщины с ним всегда. Ну, не то чтобы по принуждению, но терпят. Ангалая как-то ему сказала, что никогда ни одна искренне его не полюбит, потому что такую боль можно превозмогать только ради его положения. И будь он простым магом, никто бы с ним в постель не лег. «Да, такое неприятно слышать. Может, вам стоит как-то с ним помягче, а? Тем более, что вы его огня не боитесь. Может, вам даже приятно будет?» Целоваться было очень приятно. Неприятно было то, что последовало потом. Пришлось признать мне. «Ну, так это потому, что он злится. А ежели бы вы с нежностью, то и растопили бы сердце его. Оно не каменное. Он брата любит и сестер балует. Принцессы из него веревки вьют, как хотят. Друзей он очень ценит, хоть и шутки у них иной раз дурные. Опять же, с людьми он по-простому, открыто общается, даже в город, предпочитает выходить в простой одежде. И потом, Шаритон Не с каждым императором ладит. А господина Эринара он ценит и уважает. Это дорогого стоит. И господин Марон к нему расположен. Салли, а тебе никто не приплачивает за такие речи?» Поджала я губы, сдерживая улыбку. Уж больно она старалась расхвалить императора. Пересаливала. «Нет, что вы. Хотя я бы не отказалась. За деньги говорить свое мнение куда приятнее». Девушка задорно подмигнула и продолжила. «Просто вы сейчас врозь и несчастны. У вас так вообще никого нет». «А могли бы быть счастливы вместе? Вот». А я задумалась. «В конце концов, что я потеряю, постаравшись наладить отношения? В случае неудачи ничего не изменится, а в случае успеха? Разве смогу я годами жить на ножах, постоянно пикироваться, спорить и сражаться за каждую мелочь, бесконечно стоять на своем? Не смогу. Карина смогла бы, а я...» Недели не прошло, а я уже весь запал растеряла и даже жалею императора. Через месяц буду ему тапки носить и сама извиняться пойду. Вот не хватает мне жесткости. Могу за себя постоять раз, другой, третий. Но затяжная война — это не в моем характере. Еще важнее то, что в глубине души я знаю. Ренар действительно моя истинная пара. Значит, мы друг другу предназначены судьбой. Разве это не стоит того, чтобы проявить мягкость и сделать первый шаг? Салли тем временем выскользнула за ужином, а я сменила откровенное бальное платье на оставший уже привычным теплый бархат. На этот раз цвет выбрала бежевый. Быстро поев, я отправилась за телохранителем. Он глядел на меня немного хмуро, а затем придержал за локоть и зашептал на ухо. «Алина, живот никогда не показывай никому, кроме мужа. Это не просто неприлично, это призыв для мужчины. Я понимаю, что в вашем мире не так, но у нас больше подобного не делай. Или делай, но с эром. Пусть он и терпит». «Извини, Шаль, я не знала. Что еще у вас не принято?» «Спину открывать и ноги выше колена». «Хорошо, я не буду. Извини еще раз. У нас вообще девушки в бикини ходят на пляже. Это два таких треугольничка на груди и по одному вот тут и на попе». Я показала руками размеры современных купальников. «И как на это смотрят мужчины?» «С удовольствием, если девушка красивая». «Кто бы сомневался?» — хмыкнул он. В музыкальную комнату мы пришли первыми, но остальная компания быстро подтянулась. Помимо знакомых лекарей, играми заинтересовались Итан с той девушкой, которую он так страстно целовал после дуэли, и еще двое незнакомых мне парней из десятки Эринара. Судя по внешности, Хашаль был самым взрослым. Но я уже знала, что Килай старше его на 66 лет, а выглядит даже моложе, так что по наружности тут судить нельзя. «Госпожа Алина, позвольте вас познакомить с моими друзьями. Итан и его возлюбленная Тамила, Сарлем и Халек». «Очень приятно. Тамила, у нас такое земное имя тоже есть». «А у нас имени Алины раньше не было, но теперь будет». Девушка улыбнулась вполне приветливо, и я внутренне расслабилась. Она пришла в светлом, что означало не последнее положение среди придворных. Вот только ни высокомерия, ни холодности я пока не почувствовала. «Я очень рада, что вы пришли. Сегодня нам предстоит попробовать силы в игре «Крокодил». Играем двумя командами. Сарлем, Халлик, Шаль и я против Итана, Тамилы и лекарей. Таким образом, в каждой команде есть по два игрока, которые уже пробовали играть раньше». Основные правила просты. Нужно объяснить загаданное слово или словосочетание только жестами. Буквы показывать нельзя, подсказывать нельзя. За угаданное словосочетание — очко команде. Показываем по очереди. Тот, кому выпало показывать, подходит к другой команде и получает задание. Остальные трое угадывают, что он изображает. Ах да, так как я из другого мира и не все понятия мне известны, то прошу начать с чего-то простого. И мы начали. Сперва команда «Синная» загадала мне показать яичницу с сыром. «Пф», мы ответили безответной любовью для Килая. Постепенно мы вошли в такой раж, что я совершенно забыла о времени. Веселились от души. Тамила оказалась очень артистичной, и «Больная корова» в ее исполнении была просто великолепна. Когда Килай сказал, что нам пора расходиться, ведь уже 10, я осознала, что опаздываю, и стрелой метнулась к своим покоям, у дверей которых уже ждал недовольный Эринар. «Ренар, добрый вечер. Прости, у меня нет часов, я ненарочно опоздала». Хашаль прибежал следом. «Эр, мы немного заигрались, я буду готов через минуту». С этими словами он исчез в своих временных покоях, а я пригласила императора в свои. «Мое время ценно, и прошу в следующий раз не опаздывать», — процедил правитель. Он молча протянул черный сверток, и я ушла в спальню переодеваться. Не знаю, специально Эринар выбрал такое платье или случайно, но оно было отвратительным, гораздо хуже мешка из-под картошки. Черное, какого-то странного болотного оттенка, узкое в груди настолько, что я едва смогла в него влезть. Мои верхние 90 не просто расплющило, а размазало ровным слоем от горла до пупка. Зато на талии платье собиралось противными складками, создавая впечатление фигуры бочонка. Кроме того, длиной чуть выше щиколотки оно выглядело так, словно было мне самым абсурдным образом и коротко, и слишком длинно одновременно. «Ринар, это платье не подходит», — крикнула я, стаскивая с себя результат отказа модной железы. «Я сказал, надевай», — рявкнул он, — «и хватит устраивать проблему из платья». Какая экспрессия, сколько чувства в голосе! Приказ отдавался внутри желанием исполнить его поскорее. Пришлось надеть, а потом снять, естественно. Чуть-чуть надо приказы формулировать. Ладно, мы же налаживаем отношения. Аванес изобразил что-то похожее. Таким образом, я вроде и подчинилась, и осталась при своем. Когда я вышла из комнаты, то чуть замешкалась, надевая босоножки. Ринар на меня даже не смотрел. «Следуй за мной». А что мне оставалось делать? Шаль уже ждал в холле. Император пошел вперед, не оборачиваясь. «Ринар, а мне нужно что-то знать об этом бале?» — спросила я у его спины. «Первый танец танцуешь со мной. Потом еще несколько, если тебя кто-то пригласит. А дальше? Чем раньше ты уйдешь, тем лучше». Телохранитель окинул взглядом мое платье, изумленно поднял брови, но говорить ничего не стал. А я просто шла следом за Ринаром и думала, если я хочу наладить отношения, то как к этому подойти? С одной стороны, стоит идти в платье, которое он принес, с другой — в нем я выгляжу крайне отвратно. Да и черный цвет для бала — сомнительный выбор. Возможно, стоит поменять дизайн и постараться понравиться? Подчиниться и предстать в его глазах главной заморашкой или перечить и попытаться очаровать? Ну, почему не бывает такого, чтобы раз, и все само идеально сложилось? Как же устаешь от бесконечного превозмогания обстоятельств? Я решила, что буду красивой. В конце концов, он и так на меня злится. Хуже не будет. Император шел впереди, а мы с Шалем отставали на 2 шага. Поэтому метаморфозы платья Ринар не заметил. А вот Хашаль все видел и даже жестами показал, что вырез надо сделать поглубже. «Нет, еще глубже». Я жестами ответила, что дальше уже пупок, на что телохранитель продемонстрировал мне 3 пальца вверх от пупка. «Это максимально допустимая глубина?» — прошептала я одними губами. «Видимо, крокодил нам помог». Он меня понял и одобрительно кивнул, а я выпрямила спину. Все-таки сутулиться с таким вырезом — последнее дело. Груди стало прохладно, но, опустив взгляд вниз, я поняла, что потерплю такое маленькое неудобство. Мой кливич стараниями Аванесса выглядел сногсшибательно, словно грудь была затянута в максимально выгодный ее подчеркивающий невидимый бюстгальтер. И все это счастье при полной уверенности, что в платье можно свободно двигаться и наклоняться. Когда мы подошли к инкрустированным золотом дверям, из-за которых слышалась плавная музыка, я уже мандражировала. Что, если он заставит переодеться? Император на меня даже не взглянул, лишь молча кивнул слуге. Двери в бальную залу распахнулись. Оттуда заструился свет, затопляя нас мягкой волной. Его Величество Эринар Торманс I с наречённой невестой госпожой Алиной Шиманской. Господин Хашаль Гатианис. Мой жених, наконец, обернулся, протянул мне руку и замер в дверях. Я сделала 2 изящных шага. Вложила пальчики в его ладонь и улыбнулась. Но моей улыбки он не заметил. Его взгляд пасся в районе выреза и скользил по фигуре, снова и снова возвращаясь к груди. Я улыбалась. Мы стояли. Пауза затягивалась. На нас смотрели. Эринар разглядывал меня. Хашаль позади нас 2 раза кашлянул. Я нежно сжала ладонь императора, пытаясь привести его в чувство. Бесполезно. В зале раздались покашливания и смешки. Все стоящие у входа уже откровенно пялились на нас, а я растерялась. Жених смотрел. Мы стояли. Хашаль смеялся. Я не выдержала и шагнула к жениху, чтобы попасть лицом на линию его взгляда. «Ринар, на нас смотрят. Как минимум, я добилась того, что сейчас Эринар рассматривал мое лицо. Губы же у нас на лице, верно? Вот их он сейчас рассматривал, причем так, что мне становилось жарко, и по телу разливалось невероятное тепло. И словно в ответ на это он разгорелся сам. Сначала пальцы, а потом огонь пополз вверх, к локтю. «Ринар, пойдем танцевать? Я, правда, не умею, но ты покажешь? И, может быть, тут есть что-нибудь попить?» Я потянула жениха за руку в зал, и он, в конце концов, очнулся от ступора. «Ну, наконец-то!» «Что? Ринар, здесь есть напитки? Вода, сок? Покажи, пожалуйста!» Он молча провел меня вглубь зала, где на большом столе стояли бокалы и маленькие тарелочки с закусками. Сунув мне в руки ближайший фужер, император потянул меня за собой к французскому окну в форме арки, затем ловко открыл створки, выпихнул меня на улицу, закрыл за собой окно и полностью перекрыл пути к отступлению. Сам балкончик был едва ли в метр шириной, и я сделала шаг назад, прижавшись филейной частью к перилам. «Что ты напялила?» «Ринар, не сердись, пожалуйста, но то платье, что ты принес, не подошло. Оно было мало в груди». «Да? А это не мало? Выглядит так, как будто ты сейчас вывалишься из него». «Нет, это же волшебное платье, оно хорошо сидит». «Ринар, пожалуйста, не ругайся. Мне рассказали, что для этого бала приняты откровенные наряды». И шаль одобрил. «Просто хотелось пойти в красивом платье. Это же мой первый бал». Я продолжала лепетать, но жених снова вперил бешеный взгляд в мой вырез. Видимо, действительно ждал, пока что-то оттуда вывалится. Если так, то есть риск замерзнуть на этом балконе. Босоножки не очень подходят для такой температуры. «Кто такой Шаль?» — прорычал Ринар. «Он что, опять ревнует? Это же хорошо, да? То есть я ему не безразлична, а значит, есть простор для сближения. Или плохо, потому что он самодур и собственник». Или и то, и другое вместе. Хашаль, его шаритон приставил ко мне в качестве охранника. «С каких пор Хаш стал шалем и дает модные советы?» — грозно спросил император. «Так вышло. Мне больше некого было спросить». «Ринар?» «Что?» Он рыкнул так, что я чуть не перевалилась через перила. «Тут холодно». «Я тебя сейчас согрею», — пригрозил он. «Не надо, потому что ты потом будешь сердиться еще сильнее, а я не знаю, почему». «Возможно, потому что ты выкачиваешь мой резерв?» Жених заломил бровь и продолжил. «Ты нарочно делаешь ровно противоположное тому, о чем тебя просят. Нравится меня бесить?» «Я не специально. Оно само так получается, честное слово». Я сделала жалобное лицо и захлопала ресницами, говоря чистую правду. «Мои приказы сами нарушаются, а мой резерв сам выкачивается и сам превращается в твои платья». В его голосе было столько яда, что я растерялась. «В очень красивое платье. Может быть, тебе стоит подумать о смене профессии? Как модельер ты был бы востребован». Я попыталась улыбнуться. «Как модельер?» Ринар сделал шаг ко мне. «Да что же такое? Я где-то читала, что по технике безопасности перила должны быть минимум 90 сантиметров высотой». По ощущениям, в этом мире никто о ГОСТах не слышал, поэтому перила впились мне ровно в то место, где попа переходит в ноги. Полностью игнорируя шаткость моего положения, грозный император сделал еще один шаг, вынуждая меня прогнуться назад и ухватиться за его плечи в попытке обрести равновесие. «Ринар, я так упаду». «Будем считать это гарантией того, что не упаду я». И прежде чем я успела сообразить, он подхватил меня, посадил на тонкие перила и наклонился вперед, заставляя окончательно потерять равновесие и опору. Я выронила фужер и сцепила руки у жениха на шее, так как учили в школе на уроках выживания, крепко обхватив пальцами свои запястья. «Ринар, что ты делаешь?» «Сейчас я тебя поцелую. Если ты посмеешь тронуть мой резерв, то я разожму руки. Это понятно?» «Не надо. Я не умею это контролировать», — взмолилась я. «Учись!» Его губы были горячими и требовательными, а поцелуй заставил забыть обо всем, о высоте, о том, что, запутавшись в платье неудобными платформами, я не смогла зацепиться за перила ногами, о том, что о нашем уединении будут шептаться, в конце концов, даже о том, что я не планировала позволять ему подобные вольности. Во мне проснулось желание, древнее, как сама жизнь, потребность ощущать Ринара. Чувствовать его запах, ласкать. На поцелуй я отвечала с такой неистовостью, что даже отпусти он меня сейчас, я бы не упала. Оплела его ногами и руками, вжалась в его тело и требовала продолжения. Никогда раньше ни с одним мужчиной не ощущала и десятой доли той страсти, что наполняла меня сейчас. Теперь, когда он не отталкивал меня, я поняла, о чем он говорил. Ощущала его силу и, да, могла брать ее. И безумно хотелось, но я старалась сдержаться, и, возможно, все бы получилось, если бы император не начал гореть. Когда огонь обволок меня всю, я поняла, что больше не могу сопротивляться. «Не могу, сгорю», — прошептала я в его губы, но он не остановился. И я расслабилась. В конце концов, если он решит меня убить, что я смогу сделать? Я в его власти. И странным образом на эту мысль жених отреагировал особенно остро. Он сжал меня в объятиях, а его жадные губы уже ласкали шею и спускались к груди. Обхватив одной рукой за талию, он заставил меня откинуться назад, в пустоту, лаская грудь пальцами и губами. Факел нашей страсти освещал фасад дворца, и краем сознания я отметила зрителей на всех соседних балконах. «Ренар, остановись, на нас смотрят», — попросила я, а он только сильнее прижал меня к себе. Я почувствовала, насколько он возбужден, и ощущение его горячего, твердого желания пронзило меня насквозь электрическим разрядом удовольствия. «Ренар, пожалуйста». Я запустила пальцы в его волосы и попыталась оторвать его голову от себя. «Остановись, прошу тебя. На нас смотрят. Мне это не нравится». Он поднял на меня глаза, и в его взгляде было столько желания, столько неудовлетворенности, что я чуть не застонала. Мне тоже хотелось продолжить, но не так, не здесь, не сейчас. «Почему?» Я смотрела в его черные глаза с длинными ресницами, на его красивое лицо, и мысли разбегались в стороны, как тараканы. У меня и так наблюдается серьезный дефицит умных мыслей, а сейчас в голове не было даже ни одной приличной, а неприличной отнести к категории умных я не могла даже в таком состоянии. «Потому что вокруг люди, а еще холодно и страшно. Потому что ты меня ненавидишь и злишься. Потому что я не могу контролировать свою способность. Что с твоим резервом?» Он закрыл глаза и глубоко вздохнул. Пусто наполовину. «Прости, я честно старалась, но это сильнее меня». Жених прижался щекой к моему виску, и огонь медленно утих. «Я понимаю, о чем ты. Я тоже не могу». Он говорил очень тихо, но я слышала его голос, и он проникал прямо в душу. «Да что со мной такое? Угораздило же!» Да он ни одного вежливого слова не сказал. Сплошные приказы, оскорбления и претензии. Я разозлилась на себя. Мягкотелая рохля. Карина была права. Меня любой размажет по стенке. А я и рада утираться. «Не смей больше так делать!» Голос так зазвенел металлом, что я собой даже восхитилась. Вот только тело оказалось категорически против такого заявления. Оно предлагало продолжить и перевести процесс в горизонтальную плоскость. «Как, Алина? Если ты ко мне неравнодушен и хочешь сблизиться со мной, то придется извиниться за все гадости, что ты сказал и сделал, и снять это чёртово заклинание». Я постаралась смягчить голос. «Я тоже извинюсь, и мы сможем начать с чистого листа. Даже не подумаю ни извиняться, ни сближаться, ни тем более снимать заклинание. Тогда не смей ко мне прикасаться. А то что? А то будешь ходить с пустым резервом. Заметь, сегодня я сдерживалась как могла. В следующий раз, прежде чем угрожать, займи более устойчивую позицию». Ренар развеселился и перевесил меня еще дальше через перила. Теперь я держалась только на его руках, и даже уцепиться было не за что. Перила были под ногами где-то в районе колен. «Гад! Сволочь! Тиран!» Зло выдохнула я. Император снова выгнул бровь, улыбнулся еще шире и убрал одну руку. «Попроси меня поставить тебя на пол, Алина. Ласково попроси, а потом поцелуй. Если мне понравится твоя старательность, то, может быть, я исполню твою просьбу». Уцепиться за него руками и поцеловать очень хотелось. Если честно, то адреналин вкупе с желанием создали такую ядерную смесь, что я даже упасть уже не боялась. Вернее, не боялась, что он меня уронит. «Попроси прощения за свое гадкое поведение. Ласково поставь меня на пол, а потом, может быть, я тебя поцелую». Я говорила так томно, что у самой мурашки побежали по спине. Ренар дрогнул и втянул ноздрями мой запах. Не подумает он сближаться. Да кого он обманывает? Его ко мне тянет, как кота к валерьянке. Проблема в том, что меня тоже к нему тянет, и он это чувствует. Патовая ситуация. Не боишься замерзнуть? Боюсь, что у тебя рука устанет. Ты левша или правша? Я амбидекстер, — хрипло прошептал жених. Не знаю, звучало ли это слово на общем так же забавно, как на русском, но так как мой мозг их речь все-таки переводил, то от неожиданности я расхохоталась, как ненормальная. Мой амбидекстер удивленно моргнул, но момент уже был разрушен. Я смеялась так, что заболел живот, а Ренар явно растерялся и не знал, что делать с моим сотрясающимся в истерическом смехе телом. На пол он меня, конечно, поставил, но я норовила сползти вдоль перил вниз, так что ему пришлось меня поддерживать, прижимая к себе. «Что я такого сказал?» «Ути-пути, какой у нас расстроенный голос!» «Я тебя теперь так буду называть. Это, конечно, длиннее, чем Ренар, но гораздо лучше. Ладно, амбидекстер, ты обещал мне танец, а у меня уже ноги закоченели». Жених потащил меня обратно в зал. Зубы ставлю, что он обиделся. От этой мысли меня накрыло вторым приступом смеха, и теперь он волочил на танцпол хохочущую до слез невесту, которая была не в состоянии даже стоять. «Соберись!» «Не могу, господин амбидекстер, не велите казнить, велите миловать». Наверное, к нашей речи прислушивались, потому что брови у оказавшихся рядом поползли вверх. А я неожиданно поняла, что не хочу опять злить своего нареченного. Ему и так досталось. Он хотел целоваться, а девушка посмеялась. Поэтому я собралась с мыслями и поведала ему причину своей истерики. С ногами я тоже совладала, поэтому танцевали мы вполне сносно. По крайней мере, на обувь я ему ни разу не наступила. Немного оттаив, Ренар признал, что по-русски это действительно смешно звучит. Мне также пришлось ознакомить его с созвучными словами. «Монстр», «Терминатор», «Доминатор» и даже с сюжетом сериала «Декстер», который мы с сестрой смотрели с замиранием сердца. Попутно пришлось объяснить, что такое кино, фильмы, телевизор и рассказать про сестру. Не знаю, сколько длился один танец, но мы танцевали не меньше часа. При этом император слушал с искренним интересом и задавал вопросы. Когда я иссякла, мы какое-то время кружились под музыку молча. Бал уже был в разгаре, и другие пары на танцполе вели себя довольно откровенно. «Почему ты называешь меня Ренар?» «Мне так больше нравится. Ренар — красивое имя, но длинное и слишком официальное, а Эр — как-то не по мне. Меня так никто не называет. Ну и прекрасно. А если я скажу, что мне не нравится?» Тогда я буду называть тебя так все время. Знаешь, иногда так и хочется тебя побесить. Я улыбнулась ему очень нежно и погладила по щеке. Ненормальная. У тебя отсутствует инстинкт самосохранения. Может, просто ты не очень-то грозный? Я достаточно грозный, — рыкнул он, а я рассмеялась. Достаточно для того, чтобы детей пугать. Двухлетних. Кстати, мне сказали, что у тебя есть младшие сестры. Познакомишь? Нет. Почему? Я искренне удивилась и расстроилась. «В избежание дурного влияния. Моего на них или их на меня?» «Боюсь, что взаимного», — фыркнул Ренар. «Вызов принят. Завтра же их найду и сама познакомлюсь. Или они тут, на балу?» «Они для бала еще слишком маленькие и сидят у себя в покоях запертые». «И сколько им?» «По 19». «Мне тоже 19, и я тут. Ты обручена и пришла с женихом. Это другое». «Ах, другое!» — ехидно протянула я. «По крайней мере, жених не даст тебе свалиться с балкона», — в тон мне ответил он. От неожиданности я сбилась с шага. «Ах, он еще и подкалывает меня!» «Да я бы вообще туда не пошла, если бы не жених!» «Ну так пошла же, а я тебя вынужден был ловить и держать. У меня рука устала». «Так ты амбидекстер, воспользуйся другой». «Для этого дела нужны обе». «Возможно, я пожалею о своем любопытстве, но что это за дело такое?» «Вот такое». А дальше он закружил меня по танцполу, придерживая то одной, то другой рукой. Наклонял назад, заставляя выгибать спину, а затем притягивал к себе и снова кружил. От восторга у меня сначала перехватило дыхание, а потом я счастливо засмеялась. «Амбидекстер, перестань, у меня голова закружилась. Тогда пойдем, я тебя провожу». «Уже?» «Да, тебе пора». «Кажется, самое интересное только начинается. Ренар, ну, пожалуйста, можно я еще останусь?» «Нет, я тебя провожу». «А я обещала с Шалем потанцевать. Он, наверное, разобидится». «Если разобидится, то я помогу ему отобидеться обратно. Не спорь, Алина. Если я сказал, что ты идешь к себе, значит, ты идешь к себе». И я не стала спорить. В конце концов, моя программа по сближению и перевоспитанию запущена. Как минимум, я привлекаю его физически. Ему со мной интересно и даже весело. Не обращая внимания на окружающих и не дав ни с кем попрощаться, жених вытянул меня из зала и потащил в сторону спальни. «Ринар, я так быстро не успеваю. У меня для забегов обувь не приспособлена». «Зачем ты ее вообще надела?» Он бесцеремонно задрал мой подол по самые колени. «Это что?» «Босоножки на платформе». «Зачем нужна платформа?» «Чтобы казаться выше». «Тут я чувствую, что шея сегодня не так ноет». «В следующий раз приходи на ходулях. В нашем мире средний рост девушки примерно вот такой». Он показал в воздухе хорошие такие 1,85 м. Мне стало обидно. «Да, я помню. И рыжих у вас нет». «Есть, но далеко. И мы их не жалуем». «Почему?» «Потому что они варвары». «И что?» «И то. С ними невозможно договориться. Они никогда не идут на уступки и разговаривают только с позиции силы». «Подожди, это мне кого-то напоминает». Я постучала указательным пальцем по нижней губе. «Кажется, одного из моих знакомых». «Неужели?» «Да, точно, вспомнила». «И кого же?» «Да так, есть один амбидекстер». Ринар фыркнул в ответ. Сейчас он казался обычным парнем, а не каким-то там грозным императором. «Со мной можно договориться?» «Да ты что? Тогда давай договоримся, что ты снимешь с меня заклинание». «А что ты можешь предложить взамен?» «А что ты хочешь?» «Подумай. Свитер тебе могу связать. Хочешь?» Заискивающе спросила я. «Нет. Маску из малины сделать. В прошлый раз хорошо получилось». Улыбнулась я. Мы уже стояли перед дверью в мою спальню, и я чувствовала себя так, будто сходила на очень странное, но крайне приятное свидание. «Можешь станцевать, но только для меня. Хотя какой смысл? Ты и так станцуешь». Он открыл дверь и пропустил меня в бирюзовую гостиную. Жарко горел камин, но света давал мало. После освещенного холла в комнате казалось темно. «Не надо, Ринар. Танцуй, Алина, так, чтобы мне понравилось». Впечатление от вечера мгновенно развеялось. Желание танцевать накрывало мягко, постепенно. Если раньше стремление подчиниться его приказу было острым, почти невыносимым, то сейчас оно скорее обдавало волной тепла и ласковым морским ветром подталкивало в спину. «Ринар, я очень прошу, не заставляй меня». «Я сказал, танцуй. Ты не понимаешь, что твое неповиновение только сильнее раззадоривает? Или ты нарочно меня дразнишь?» От обиды в горле запершило, и ответить я не смогла. Вместо этого вспомнила слова Салли о танце живота. Мое платье разделилось, оголяя живот. На бедрах появился платок с монетками наподобие тех, что я видела у преподавательницы танца. Ринар развалился в кресле и не отводил от меня взгляда. «Я не могу танцевать без музыки. Мне нужен ритм». «Хорошо». Он протянул руку в маленький портал и вытянул оттуда бубен. «Это подойдет?» Я кивнула, а он начал отбивать ритм бубном себе по колену, заставляя меня двигаться то быстрее, то медленнее. Вспомнив все движения, я старалась и волну пустить, и бедрами покрутить. В какой-то момент танец даже захватил меня, но потом осознание того, что я танцую по приказу, сбило меня, и я остановилась. «Хватит», — сказала я. «Подойди», — приказал он, а я демонстративно отошла к камину. «Подойди ко мне». «Нет. Не хочу». Жених легко поднялся из кресла, демонстрируя сразу две вещи. Во-первых, танец его возбудил. Во-вторых, природа щедро его одарила. Одним движением он расстегнул мундир, кинув его на одно из кресел и остался в тонкой, облегающей рубашке. «Хочешь, иди ко мне, Алина». Внутри и правда все взвыло. «Хочу». Внизу живота разгорался огонь. Стало жарко. «Нет, Ринар, я не обязана. Свадьба через 4 месяца». «Ты так горячо сопротивляешься, моя сладкая. Возможно, ты не знаешь, но я чувствую тебя. И сейчас ты вся горишь от желания, моя маленькая, гибкая, рыжая упрямица. Иди ко мне, Алина. Нам обоим будет приятно». «Нет». Я тяжело дышала и держалась за каминную полку, чтобы не сползти на пол. Он был прав. Внутри все горело. Причем настолько сильно, что я едва могла соображать. «Такая воля, такое сопротивление, и все ради чего? Иди ко мне, моя строптивая Талира, я буду тебя объезжать». На его голос и слова тело отреагировало острым спазмом удовольствия. Кровь прилила к губам, кожа покрылась мурашками, меня бросило в дрожь. «Нет, Я не игрушка, Ренар. Игрушка. Ты моя личная маленькая игрушка, и ты будешь делать то, что я говорю. Он подошел ближе и улыбнулся искушающе. И чем сильнее я сама его хотела, тем неистовее была моя внутренняя борьба. Я не игрушка. Хватит применять против меня заклинания. Слабо завоевать меня без магии, да? Мне не нужно тебя завоевывать. Ты и так принадлежишь мне. Резко сказал император, глядя мне в лицо. Нет, я буду женой, а не рабыней. До свадьбы я тебе вообще ничего не должна. Ренар посмотрел на меня оценивающе, так, будто увидел впервые. «Перестань сопротивляться», — проговорил он, гипнотизируя меня взглядом. «Перестань на меня давить!» — отчаянно воскликнула я. «И не подумай, ты скоро сама поймешь, что принадлежишь мне, и никакого выбора у тебя нет, ни малейшего», — хмыкнул Ренар и ушел, прихватив свой мундир. Стоило ему выйти за дверь, как я сползла на пол и мстительно разрыдалась. Пусть наслаждается всем спектром моих эмоций.